Встречаются двое друзей. Один другому хвастается: «А мне с тещей сказочно повезло». Второй говорит: «Неужели? И где ты откопал такое сокровище?» «Не откопал, а закопал, дружище, закопал!» Ваша теща и налоговый инспектор находятся в объятом пламенем доме. У вас есть возможность спасти только одного из них. Что вы выберете? Пойти пообедать или сходить в кино? Ангидритовая перекись марганца. Блять, красота, нахуй. Охуенно. Охуенно. Блять, охуительно.